Кошка просыпается, алою зарею улыбается, землю согревает своим теплом, расправляя лучики в небе голубом. А как это в небе голубом? Расскажи, пожалуйста, милое зернышко, как может улыбаться всем твое солнышко? И что это за лучики в небе голубом? Не спеши, Капоша, давай лучше споем. Солнышко сияет, сияет, свет всему миру дарит. От солнечных лучиков всем хорошо. Вот какое наше солнышко, солнышко. Мы про солнышко поем, пусть даже темнота кругом. Нам вдвоем так хорошо, словно светит солнышко в окно. Нам даже здесь от солнышка тепло, да! Засияет солнышко после темной ночки, лепестки расправит луговым цветочкам, солнечных зайчиков пустит погулять, чтобы оно всюду могло сиять. Солнечных зайчиков? Да-да. Ой, вот это да. Все я понимаю про темную ночку, но первый раз слышу о луговых цветочках. И что это за зайчики выйдут погулять? После как споем, буду объясняться. Солнышко сияет, сияет, свет всему миру дарит. От солнечных лучиков всем хорошо. Вот какое наше солнышко, солнышко. Мы про солнышко поем, пусть даже темнота кругом. Нам вдвоем так хорошо, словно светит солнышко, словно светит солнышко в окно. Славно свет... Ой, песенка закончилась. Ой, хорошо. О, так вот оно какое. Это солнышко. Да, только и думаю о нем, о моем любимом солнышке. Ну теперь и мне будет думаться о нем. Эх, думается хорошо про солнышко мне. А вот так вот, и вот так вот думается. Каждый день зернышко рассказывало червячку о солнышке, о голубом небе, о цветах, о той красоте, которая царила над землей. Очень многое было непонятно Капоше, но ему нравилось слушать. Он полюбил зернышко, полюбил и солнышко, которого никогда не видел. И все бы было хорошо, если бы его друг не заболел. Вот уже целую неделю зернышко молчало. Оно потемнело и стало слабеньким. Капоша ухаживал за другом, как только мог. Он приносил ему каждый день свежей воды, поправлял постельку, чтобы было мягко. Но зернышко по-прежнему молчало. Ой, как скучает мое зернышко. Наверное, от того и заболело. Дружок мой любимый, скажи хоть словечко. Ну что ты все молчишь и молчишь? Но зернышко не отвечало. Чем же тебе помочь? Как-то однажды утром, когда Капоша поил водой больного друга, он заметил, что из зернышка что-то выглядывает. Ой, бедное зернышко мое! Что же делать? Зернышко, зернышко, скажи что-нибудь! И Капоша бросился, сломя голову. Куда? Он и сам не знал. Он знал только одно. Ему нужен совет. Так, не знаю, что делать. Что же делать? Так, спокойно. Надо подумать. Так. Подумать. Так, так, так, придумал. Фух, мне надо с кем-нибудь посоветоваться. Мне нужен совет. Так, у кого спросить? У кого? У красавчика Жмака? Ой, нет, он злой. Он доброго ничего не посоветует. Что же делать? Что же делать? Помогите мне! Капоша полз все быстрее и быстрее. Помогите. Он так задумался, помогите, что не замечал, как повторял одно и то же слово. Помогите! Помогите. Помогите. Взволнованный червячок даже не заметил, как прополз помогите мимо жучка помогите по прозвищу Буравчик. Капоша! Капоша! Да останови же ты! Что это случилось, а? Что случилось-то? А, это ты, Буравчик? Да. Ой, как хорошо, что я тебя встретил. Как хорошо. Фух, ты знаешь, мое зернышко заболело. Ну и напугал же ты меня. Я уж думал, что у тебя что-то серьезное случилось. А ты все возишься со своим зернышком. Я не вожусь, я волнуюсь за него. Зернышко мое почернело. Да брось ты это. Посмотри на себя. Ты же уже почернел. Вот какой черный стал. Он как бедный исхудал. Тощий стал. Да что я? Ты лучше посоветуй, что мне делать. Помоги, помоги, помоги мне. Мне совет нужен. Что мне делать? Ну, советов я давать не умею. Да и некогда мне. Работы у меня много. Не могу я на всякие пустяки там всякие драгоценное свое время тратить. Вот так. Это наш дед Жук-Думай может советы давать. Ему делать нечего. Сидит у себя дома и все думает, думает. А? Дедушка Думай? А где живет дедушка Думай? Ну, слушай меня внимательно. Ползи прямо, потом два раза направо. Ой, вот так. Ползи прямо, потом два раза налево, потом два раза направо, потом прямо. Там и увидишь. И у него нет дом. Развалюха. Иди, иди. Он тебе насоветует. Спасибо! Спасибо, милый Буравчик! Милый! Милый! Капоша немного успокоился. Он уже не звал на помощь. Он внимательно считал повороты. Ух, а вот и дом дедушки Думая! Дедушка Думай! Дедушка Думай! Вы дома? Дедушка Думай! Дома я, дома! Здравствуйте! Здравствуйте, дедушка Думай! Мне очень-очень нужен ваш совет! Ну, заходи, коли нужен совет! Понимаете, мой друг зернышко, он заболел! Он мне так дорог! И Капоша стал рассказывать о своем друге, о том, как нашел его, как им было очень хорошо жить вдвоем. Он и про солнышко рассказал, и про голубое небо. А Жук-Думай очень внимательно слушал маленького червячка и, покашливая, улыбался. И что, гляжу, а из-под зернышка что-то такое странное торчит. Что с ним случилось, дедушка? Ой, не волнуйся, Капоша, ничего странного не произошло. Твое это зернышко просто проросло и отдало свою жизнь ростку. Как это? Не понимаю. Ну, ты ж еще маленький и не все сразу можешь понять. Да что вы, дедушка, я уже большой червячок. Вот, смотрите, я уже все понимаю. Ну, хорошо. Постараюсь тебе объяснить. О чем бишь я? А, вот, понимаешь, Капоша, твое зернышко. Ой, как бы это сказать? Умерло, да? Да, да. Но чтобы отдать жизнь ростку. А, ростку! Ах, зернышко мое! Я же так старался! И так укажу, и все напрасно! И не напрасно! Росток — это новая жизнь! Ты увидишь, как он будет расти, стремиться к свету. К солнышку, что ли? Вот, правильно, к солнцу. А как же я? А ты должен радоваться. Чему же радоваться? Ну, что у тебя появился новый друг. Да, ему знаешь, как нужна твоя помощь? Да. Да, ты расскажешь ему про солнышко, про свет, который он дает всей земле. Ну как же я могу рассказывать ему о том, чего сам-то никогда не видел? Но солнечный свет не обязательно видеть. Его можно чувствовать. Разве ты не испытывал радость, когда слушал рассказы своего друга о солнце, о том мире, который царит над землей? Разве они не согревали твое маленькое доброе сердечко? Ой, как я любил эти рассказы! Значит, этот цвет уже живет в твоем сердечке. В моем сердечке цвет? Я его не вижу, но чувствую.